Инспирия. К.Н. Кроуфорд, Алекс Риверс. Башня Авалона. Пролог. Алекс смотрит на верхний этаж жилого дома, на трахающуюся у окна парочку. Даже на таком расстоянии видно выражение блаженства на лице мужчины. Стекло запотело от его дыхания. Такой способ провести время явно лучше того, что предстоит Алекс. Она представляет, как агент Рейн точно так же сжимает ее в объятиях, целует в шею. Но этому не бывать. Для шпионов из башни Авалона любовь под строгим запретом. Проблема в том, что запрет не гасит страсть, и это чувствуется. Иногда Алекс кажется, что все шпионы Авалона не удовлетворены, одержимы похотью и блуждают в своих фантазиях. Сегодня ее мысли витают особенно далеко, хотя на агентов вроде нее воины Фейри могут устроить здесь засаду в любом месте, готовясь проткнуть своими мечами. «Отвлечься — значит умереть», — напоминает она себе. Отворачивается и осматривает улицу, ища признаки присутствия врагов Фейри. Ничего. Все вокруг совершенно спокойно, живописно, причудливо. Кованые железные балконы нависают над мощеной улочкой. Это юг Франции. Аромат лаванды смешивается с запахом морской воды. Старинные каменистые улицы прибрежного городка напоминают лабиринты. Покатые дороги ведут к Средиземному морю. Над ним клочьями клубится туман. Вид на море открывается из кафе в зачарованном лесу. Место встречи — у задней двери кафе. Алекс разглядывает уличные столики. Симпатичная брюнетка поглощает пирожные и флиртует с официантом. Алекс чувствует укол ревности. Для нормальных женщин, не шпионок, пытающихся спасти мир, любовь доступна всегда. Соберись, Алекс. Вокруг по-прежнему царит безмятежность. Никаких признаков воинов Фейри. Но и никаких признаков Рейна. От звона церковного колокола замирает сердце. Рейн уже должен быть на месте. Он всегда приходит вовремя. Алекс делает медленный вдох, чтобы успокоиться. Она постоянно думает о Рейне. Вот почему любовь под запретом. Она отвлекает от главной цели и толкает на всякие глупости. Алекс никогда не говорила Рейну о своих чувствах. О том, что, похоже, искала его всю жизнь. Каждый раз при виде своего отражения Алекс проверяет, нет ли за спиной его, надеясь увидеть мальчишескую улыбку. Вместо того, чтобы высматривать врагов, заходя в столовую башни Авалона, озирается в поисках стройной фигуры Рейна. Все время придумывает поводы, чтобы оказаться рядом, хотя до сих пор не уверена, что он чувствует то же самое. Солнце заволакивает тучами, и Алекс чувствует озноб. Нужно идти на берег и быть начеку, ища любые признаки Фейри, этих жутких солдат в ярко-синей форме. Но она не уйдет без Рейна. Он опаздывает. Алекс одолевают страшные мысли, мечущиеся во все стороны. Пульс учащается, пока Алекс взбирается обратно вверх по склону. Кожу покалывает от доносящегося с соседней улицы гула. Там проходит туманный барьер, отделяющий человеческий мир от мира Фейри. По идее, эта граница удерживает по разные стороны Фейри и людей. Но на самом деле все не так просто. Во-первых, никогда нельзя быть уверенным, где именно находится барьер. Конечно, Фейри за ним следят, но порой кажется, что у него собственный разум. Магическая граница слегка сдвигается, понемногу меняет местоположение. Если эта голодная тварь проглотит тебя, тебе конец. Каждые несколько недель на извилистых улочках Южной Франции гибнет какой-нибудь любопытствующий турист. Алекс — одна из немногих, кто способен контролировать барьер и не давать ему убивать тех, кто оказывается рядом. Она мимоходом смотрит на часы, и по спине от ужаса бегут мурашки. Рейн должен был прийти 6 минут назад. Он никогда не опаздывает, особенно на операцию по вывозу. Беглецы уже должны находиться за барьером. Алекс кажется, что она едва может дышать. Шпионов учат подавлять эмоции, сохранять спокойствие и полностью контролировать себя, даже если опасность таится в каждой тени, в каждом переулке. Но сейчас Алекс чувствует, что вся подготовка пошла на смарку и прокручивает в голове страшные версии. А если Рейн погиб? Если барьер сместился и убил его? Если с Рейном что-нибудь случится? Если она никогда больше не увидит его карих глаз, не сможет обнять его, то сойдет с ума. Алекс так сильно стискивает зубы, что едва не прикусывает язык. «Соберись!» Она прячет чувства за легкой улыбкой, переходит на другую сторону улицы к магазинчикам с золотистыми и розовыми витринами и делает вид, что рассматривает печенье «Мадлен», круассаны и ломтики торта. Любой при виде нее решит, что это просто проголодавшаяся туристка на отдыхе, симпатичная блондинка в летнем платье. Улицу затягивает туманом. Рейн опаздывает уже на 11 минут. Кровь Алекс бурлит. Что-то явно не так. Она направляется обратно к кафе в зачарованном лесу. И, наконец, вздыхает с облегчением, услышав за спиной сигнальный свист. Неужели она его пропустила? Свист доносится из узкого переулка, и Алекс спешит туда. Она заворачивает за угол, и земля уходит у нее из-под ног. Прямо перед Алекс, лицом к лицу, возвышается Фейри. На нем темно-синяя бархатная военная форма. Серебристые волосы струятся по спине. От его жуткой неподвижности и пронзительного взгляда бегут мурашки. Алекс в растерянности от какого-то потустороннего металлического блеска его зеленых глаз. Губы Фейри изгибаются, обнажая один из заостренных клыков. В его взгляде нет ничего, кроме отвращения. Нас раскрыли. Сердце Алекс бешено колотится. Она разворачивается, чтобы убежать. Но путь преграждает второй Фейри. И Алекс оказывается между ними. Она тянется за клинком, но слишком поздно. Лезвие погружается в живот Алекс. Боль пронизывает насквозь. Рефлексы берут вверх. Она пытается выхватить клинок, увернуться, парировать удар. Убежать, но руки и ноги почему-то не слушаются. Она падает на колени. Странно. Рана болит не так уж сильно. Алекс ее почти не чувствует. В голове мелькают мысли о Рейне, пока она истекает кровью на каменной мостовой.